Диспозиция у нас будет такая. Я получаю проценты, как всегда все по плану. Отдыхаю с женой в дорогих ресторанах. Открываю свой бизнес, несу вклады в систему. МММ помогает решать.